сколько их у Дональда перебывало, не сосчитать. Я только загадочно улыбнулся. Понимай, мол, как знаешь. Внизу зазвонил телефон. Миссис Уилсон вытянула к огню длинные ноги в зеленых домашних туфлях и сделала вид, что не слышит звонка. Почему? Неизвестно. «Боюсь, мне...» — начала она, но тут в дверях появилась служанка, которая поднялась позвать хозяйку к телефону. Миссис Уилсон извинилась, вышла вместе со служанкой в коридор, но вниз не пошла, а взяла отводную трубку. «Говорит миссис Уилсон», — услышал я. «Да? Что? Простите, кто? Пожалуйста, говорите громче. Что? Да, да, кто это? Алло, алло!» Трубка с грохотом упала на рычаг. Послышались удаляющиеся шаги, быстрые шаги. Я закурил. Пока она бежала вниз по лестнице, я тупо вертел в руках сигарету. Затем подошел к окну, отодвинул край занавески и выглянул на Лорел-авеню. За домом, прямо под окном, находился квадратный белый гараж. Тут я увидел, что от дома к гаражу торопливо идет стройная молодая женщина в темном плаще и шляпе. Это была миссис Уилсон. Уехала она в двухместном Бьюике, а я вернулся к камину и стал ждать. Прошло 3/4 часа. В 11:55 перед домом взвизгнули тормоза. Через 2 минуты в комнату вошла миссис Уилсон, без плаща и без шляпы. Лицо белое, глаза почернели. «Извините, пожалуйста», — выдавила она из себя, и ее крепко сжатый рот исказила судорога. «Но вы прождали зря. Мужа сегодня не будет». Я сказал, что утром позвоню ему в редакцию. Спускаясь по лестнице, я ломал себе голову. Почему зеленый носок ее левой туфли потемнел и намок? Уж не от крови ли? На Бродвее я сел в трамвай. Сойдя на остановке, находившейся в нескольких минутах ходьбы от моей гостиницы, я увидел, что у бокового входа в здание муниципалитета стоит толпа. У двери с надписью «Полицейское управление» собралось человек 30-40 мужчин и несколько женщин. Кого тут только не было. Еще не снявшие комбинезоны рудокопы и плавильщики, расфранченные завсегдатые бильярдных и дансингов, холеные мужчины с сытыми бледными лицами, добропорядочные мужья с постным видом, такие же добропорядочные скучные жены, а также несколько шлюх. Вклинившись в толпу, я встал рядом с коренастым человеком в измятом сером костюме. Серым, впрочем, был не только его костюм, но и лицо, и даже полные губы, хотя на вид ему было немногим больше 30. Крупные черты, умные глаза. На серой фланелевой рубашке алел широкий красный шелковый галстук. «Что случилось?» — поинтересовался я. Прежде чем ответить, он внимательно изучил меня, словно хотел убедиться, что информация попадет в надежные руки. Глаза у него были такими же серыми, как и костюм, только жестче. «Дон Уилсон отправился в гости к Всевышнему. Пусть на небесах полюбуются, сколько в него пуль всадили». «Кто его убил?» — спросил я. «Убийца», — ответил серый, почесав затылки. «Но мне нужны были факты, а не хохмы. И я бы попытал счастье с кем-нибудь другим из толпы зевак, если бы меня не заинтриговал его красный галстук. Я в этом городе никого не знаю. Сделайте доброе дело, просветите меня», — попросил я. «Дональда Уилсона, эсквайра, редактора 2 газет, утренний «Морнинг Гералд» и вечерний «Ивнинг Гералд» нашли убитым на Харрикен-стрит. Убийца скрылся», — монотонной скороговоркой диктора пробубнил он. «Теперь, надеюсь, вы удовлетворены?» «Более чем». Я выставил палец и коснулся кончика его галстука. «Вы в этом галстуке случайно или нет?» «Я Билл Квинт». «Не может быть!» — воскликнул я, лихорадочно соображая, кто бы это мог быть. «Очень приятно!» Я стал рыться в бумажнике в поисках подходящей визитной карточки. Они у меня имелись на все случаи жизни. Вот эта красная, пожалуй, подойдет. Из нее следовало, что я...